А потом остались еще следы шин перед фургонами. Моя единственная надежда, что убийца уничтожил их вместе со своими. Не желая оставаться в одиночестве, Сара поехала к Антонии сообщить новость. Всю дорогу она повторяла про себя. Кто-то приехал, чтобы выкрасть шпагу с кровью Фейниса, это очевидно. Он понял, что Джастин собирался продать ее мне, поэтому он предпочел его убрать. Но почему? Чтобы не допустить повторного анализа ржавчины? Глупость какая-то. Если так, значит, убийца такой же сумасшедший, как Джастин. Вникнув в суть, Антония тут же налила 2 стакана бурбона и упала на продавленный чиппендейловский диван. «Дичь какая-то!» — выдохнула она в 6-й раз за минуту. «Бедный старикашка! По-моему, это дело рук мотоциклистов. Они вечно рыскают по Малхолланду, развлекаясь боковым скольжением на поворотах. Мерзкое место!» «А если это не мотоциклисты?» — прошептала Сара. «Кто же еще?» — возмутилась Антония. «Ты же не веришь, в самом деле, в эту историю с нечеловеческой кровью? В последнее время Джастин слетел с катушек. Это от кортизона, которым он кололся довольно долго. Похоже, что он влияет на психику. Один из побочных эффектов лекарства. На тех, кто и так слаб на всю голову, это действует радикально». Сара выдавила улыбку. Она любила Антонию. Ее лисью мордочку в веснушках, ее острый длинный носик, огромные очки. «Наверное, она права», — подумала Сара. «Это единственное возможное объяснение». Чтобы переключиться на что-нибудь другое, она открыла конверт, который ей передала мэтр Харлок, и вытащила оттуда план, карту генерального штаба и огромный ключ. Антония наклонилась, чтобы рассмотреть документы. «Вот черт!» — выдохнула она. «Это в жопе мира! Посреди пустыни! Ни капли воды на горизонте! Придется всю еду везти с собой. Любая неполадка, и мы пропали». Сара разделяла ее мнение. Зачем Мэлоуну понадобилось тащить эти контейнеры так далеко от любого человеческого жилья? Склада в Уотси было бы вполне достаточно. «Я возьму грузовик на прокат», — решила она. «Завтра отправляемся на разведку. Никому не говори об этом. Если тебе нужно будет как-то объяснить свое отсутствие, придумай историю о раскопках стоянки индейцев. И речи не может быть о том, чтобы нас опередили охотники за сувенирами». Оставшееся время она провела за подготовкой экспедиции. Углубиться далеко в пустыню оказалось довольно рискованным предприятием. В дюнах каждый месяц находили туристов, умерших от обезвоживания. Некоторые устремлялись навстречу приключениям, вооружившись всего 2 бутылками Кока-Колы. Она раздобыла бывшую военную машину и загрузила ее 10 бидонами воды по 10 литров каждый. В пустыне человек выпивает в среднем 8 литров в день. Она предпочла взять с запасом, ведь машина всегда может сломаться. Еще она приобрела портативный радиопередатчик, работающий на батарейках, генератор постоянного тока и компас. Она одновременно торопилась и боялась пуститься в путь. В ту ночь она спала у Антонии, потому что так удобнее, но еще и потому что ей совершенно не хотелось возвращаться в пустой дом в Венеции. Они улеглись пораньше, чтобы выехать на рассвете, пока будет еще прохладно. Выехав из Лос-Анджелеса, они довольно быстро оказались на бездорожье. Щиты, натыканные довольно часто прямо посреди песков, сообщали, что они выехали на свой страх и риск из патрулируемого участка. Им пришлось ориентироваться по компасу. На равномерно пустынном пейзаже взгляду не за что было зацепиться. «Что-то мне становится не по себе», — призналась Антония на исходе 2-го часа. «Ты уверена, что мы до чего-нибудь доедем? От жары можно сдохнуть, и у меня впечатление, что мы ездим по кругу. Можно подумать, что мы на другой планете». Сара наблюдала за работой двигателя, следя, чтобы он не пригрелся. Она боялась, что поднимется ветер, и их настигнет и ослепит пыльная буря. Наконец, после 3 часов дороги, они увидели металлический щит, извещавший «Горнодобывающая концессия Малдона Мэлоуна. Посторонним вход воспрещен». Остатки бывшей ограды из колючей проволоки были почти погребены под песком. Каркас грузовика и несколько бочек, наполовину занесенных песком, окружали ангар, достаточно большой, чтобы в нем поместилось 3 бомбардировщика вооруженных сил США. «Приехали», — придушенным голосом произнесла Антония. Сара остановила грузовик у двери ангара. Цепи, огромный замок удерживали на рельсе щит, закрывающий вход в сооружение. Девушка склонилась над ним. Несмотря на кучу пыли, было понятно, что замок явно не трогали. «Никто сюда не приезжал за последние 30 лет», — подумала она. «Ни посетителя, ни вора, ни просто любопытного. Это казалось необычным. Всегда находились какие-нибудь туристы, любители городов-призраков посреди пустыни, и к настоящему времени осталось мало нетронутых ими мест. Похоже, предприятие Малдуна стало исключением».